Сигарета была явно ему не по вкусу, и он затушил ее в пепельнице, все еще серой от вчерашнего пепла. Он взглянул на нее из-под косматых густых бровей и обронил. Да, Бен чертовски хорошо отзывался о Джулии, и чертовски много хорошего сказал о вас. Я получил урок прошлой ночью. Последние слова он произнес застенчиво. Ах, вот как? Да, мадам. Я расскажу вам об этом попозже, когда мысли в моей голове немного прояснятся. Жду с нетерпением. Но она не сказала этого. Такое заявление выглядело бы слишком двусмысленным, и она мудро решила попридержать язык. Эленор лишь сказала: «Хорошо, я выслушаю вас». Он не слишком-то хвалил Марвина Коулса, разделяя его мнение. А еще меньше он хвалил Симпантьягу Мандейна. Такое мнение вы тоже разделяете? Я ценю его. Именно это слово она избрала для ответа. Энтони поставил завидный рекорд в качестве эксперта-антиквара и предпринимателя. Джулия уважала его. «Я не спрашиваю вас о тете Джулии. Я спрашиваю вас о вас. Вопрос личного характера. Я стараюсь прояснить ситуацию, прежде чем принять решение». Теперь они говорили с глазу на глаз, и Бентон смотрел прямо на нее. Его взгляд через прищуренные веки был испытующим. Она тоже не отводила глаз, но в них крылось беспокойство. Эленор спокойно сказала: «Я знакома с вами всего 3 дня. Едва ли достаточно, чтобы задавать личные вопросы. А мне отпущено всего 10 дней, из которых 3 уже прошли, чтобы разобраться с ситуацией, которая касается лично меня, и через неделю я должен отсюда уехать. Посмотрите на меня, Эленор Райт. Посмотрите же на меня, черт возьми! Вы хотите, чтобы магазином тети Джулии владел Мандейн? Нет!» Слово вылетело, словно выстрел, прежде чем она успела подумать, осмыслить, найти истинно дипломатический ответ. Затем она снабдила свой отрицательный возглас испуганным: «Ой, простите. Простите, ведь это же ваш магазин». И тут, к несчастью для себя, она спрятала свое смущенное лицо в ладони и поэтому не смогла заметить, что благодарность и облегчение отразились на его собственном лице, и не поняла, что он одними губами проговорил: «Аллилуйя». Все еще сквозь пальцы она сказала: «Пожалуйста, я думаю, что Тони сотворит с магазином чудеса. Я думаю, что он превратит его в Мекку для антикваров. А тетя не могла это сделать? О, конечно, могла, но она не хотела. Она и так была довольна. Сейчас я понимаю, что все, что сделает Тони, пойдет только на пользу городу и его репутации». Эленор убрала руки и честно взглянула на Бентона Бонфорда, встречаясь с его глазами. «И у него есть достаточно денег. А вы будете работать на него? Только если не найду другой работы». Она и не подозревала, какие последствия могут иметь эти фатальные слова. «Только если не найдете другой работы», — повторил Бонфорд. «Но я думаю, что все будет в порядке». Она слегка слукавила, но не стараясь извлечь выгоду, а желая, чтобы он понял, что она уже не та беспомощная девчонка, которой была в молодости. «В нескольких местах мне уже предложили работу. Я уверена, что все будет нормально». «Да?» Она не стала объясняться и слегка нерешительно продолжала. «Меня беспокоит судьба Бена и Мэри Энн. И есть еще несколько служащих, которые работают не полный день. Я не знаю, что они будут делать, если потеряют работу, особенно Бен. Наверное, это разобьет его сердце. И мое тоже. Вы прекрасный человек, как сказал Бен». Бонфорд поднял со стула свое массивное тело, поморщился, словно движение причиняло боль, и направился к кофейнику. Указав на него, он спросил: «Налить?» Когда Эленор кивнула, он наполнил две чашки и поставил их на стол. Пауза дала ей возможность поразмыслить, по крайней мере, над его словами о Марвине Коулсе и Тони. Должна ли она верить Бонфорду? Действительно ли у Марвина нет шанса получить магазин? Это принесло ей громадное облегчение. И теперь, как насчет Тони? Племянник сам ответил на этот вопрос. Предельно осторожно, опускаясь на бентвундовский стул и протягивая ей горячий кофе. «Окей, значит, оба парня, Коулс и Мандейн, вне игры. Вот видите, что происходит, когда вы нормально со мной разговариваете?» Он широко улыбался, и она ощущала такое облегчение, что прямо на месте готова была расцеловать его. Тем не менее, все, что она сделала, это закрыла глаза и тряхнула головой, как щенок, которого неожиданно освободили от слишком короткого поводка, и почти неслышно произнесла: «Спасибо, спасибо вам». «Не благодарите меня, благодарите Бена и себя за то, что вы сказали. Я в антиквариате разбираюсь очень плохо, вы знаете». «Я знаю», — признала она с готовностью, — «и мы были так растеряны. Но теперь, надеюсь, вы в порядке?» «О да, можете не сомневаться». «Вот что я сделаю», — начал Бентон Бонфорд, наливая молоко в кофе и кладя чуть ли не полсахарницы в свою чашку. «Я поеду к Мэтту Лагану, правильно? И все улажу. Пусть все остается как было, пока. Потом я вернусь, и мы примем окончательное решение». Теперь он пил кофе, но смотрел прямо на нее сквозь пар, поднимающийся от чашки. «Вы можете остаться? По крайней мере, на это время?» «О, да!» Затем, внезапно подумав, что ответила слишком поспешно, Эленор добавила: «Я могу уладить это». «Хорошо. Теперь можете ли вы уладить кое-что еще?» «Что?» Испуг, который вновь появился на ее лице, был виден так же ясно, как и солнечный свет, который падал на нее из окна и превращал ее серебристые волосы в светящуюся копну. «Когда будет этот аукцион?» — сказал Бентон. «Сегодня». «Вы поедете?» «Да, там выставлены некоторые вещи, которые хотела купить Джулия». «А можно сделать так, чтобы я тоже поехал?» «Всего-то». Остатки внезапного страха перед Бентоном словно дождем смыло. «Конечно, по правде говоря, поскольку я могу купить тяжелый сундук, мне может понадобиться помощь. А если мы заберем его сегодня, то Бену не придется ехать за ним завтра. Фургон пуст?» Бентон сморщился и сказал весьма застенчиво: «Ой, будь я проклят, если помню. Но это займет минут 5. «Слушайте, а почему бы мне не переодеть рубашку? Я надел на себя то, что попалось под руку, когда услышал, что вы спускаетесь вниз. Я не хочу вас подводить». Он встал слегка неуклюже, сморщился, потер лоб и сказал: «Ого, старикам вроде меня грешить вредно для здоровья. И как это мне удалось целую ночь веселиться, а потом целый день работать в поле 10 лет назад? И ведь не так уж давно это было, прости господи. Ладно, я скоро вернусь. А вы пока выпейте побольше апельсинового сока. Улучшает цвет лица». Она видела через дверной проем, как он поднимается по лестнице, правда, не столь изящно, как горный козел. Эленор была довольна, что Бентон ушел, по крайней мере, на несколько минут, оставив ее одну. Ей надо было привести мысли в порядок. Он сказал, что откажет Марвину и Тони. А еще он сказал, что все будет идти своим чередом, пока он не вернется, закончив свои дела. А она согласилась остаться. в эти драгоценные дни ей предоставится возможность работать, а Мэтт будет помогать ей. Она знала, что он поможет. Но она также сказала, что у нее уже есть другая работа. Почему? Ради всех святых? Почему она сделала это? Она никогда не была лгуньей, а ее утверждение насчет другой работы было вопиющей ложью. Да, неудачный способ начать управлять собственной жизнью. Значит, ей необходимо воплотить в жизнь свое утверждение как меру предосторожности перед будущим. Ополоснув свою чашку и стакан из-под сока в раковине, она поставила их в моечную машину рядом с чашками Бена и Бонфорда, а затем прошла в холл, чтобы позвонить Мэтту Лагану. Чарли лежал на верхней ступеньке, положив голову на лапы, и ждал. Он поднял свою массивную косматую башку и вопросительно посмотрел на нее. Она вежливо сказала: «Доброе утро, Чарли». В конце концов, зачем ссориться с собакой?